Мы со стариком вышли за ворота и зашагали по линии. «Как зовут тебя, отец?» «Федор Лаврентич». «Ну, все Лаврентичем кличут». «Меня Алексей зовут», — ответил я и протянул старику руку. «А что, Лаврентич, много людей-то здесь живет?» «Да почти на всех участках расположились. Только вот третьего дня десяток семей сбегло, пока эти кровопийцы перепились и пьяные спали. А так дворов полтораста живут». «Мужики-то есть?» «Как же не быть?» «Есть. Только большинство очень побиты сильно. По несколько человек их увозили и били, чтобы, так сказать, спесь сбить. Ироды». «Но ничего. Главное, не убили. Сейчас оклемаются, злее будут». «Да уж. Главное, чтобы мозги на месте были». «Ну, это не знаю. Всяко бывает». Так за разговорами мы дошли до пятачка на въезде. Народу было человек 50 мужиков, женщин почти не было, и совсем не было детей. «Не все, конечно. Многие не пошли, боятся», — как бы извиняясь, прокомментировал Лаврентич. «Ничего, мне главное довести информацию до людей». Дойдя до толпившихся у шлагбаума дачников, я остановился перед ними и громко сказал. «Здравствуйте». «Угу, и тебе привет». «Здорово», — с недоверием раздалось из толпы. «У меня есть несколько объявлений для вас. Попрошу выслушать. Люди добрые, мы уничтожили банду, которая вас терроризировала и обирала. Вы теперь можете жить спокойно. Но сможете ли, это уже от вас зависит». В горле пересохло, я отпил из фляги пару глотков и продолжил. «Главное, чтобы вы поняли, в одиночку, не помогая друг другу, вы тут не выживете. Сюда может прийти кто угодно, и совсем не с добрыми намерениями. Вы должны защищаться, и защищаться все вместе. Создайте ополчение, ведите патрулирование, выберите авторитетных для вас людей, которые смогут управлять поселением». «А чем нам защищаться? Лопатами?» «Мы вам поможем. Все оружие бандитов лежит у них во дворе. Мы его вам раздадим». После этой фразы в толпе прокатилось довольное оживление. И потом кто-то спросил. «А что взамен потребуете?» «А взамен потребую оставаться людьми. И запомните, если вы не сможете ужиться тут друг с другом, второй раз наводить порядок не приедем. Соседний дачный поселок уже живет организованно. Вот как выберете себе человека, который сможет управлять вашим поселком по совести, тогда добро пожаловать к нам. И опытом поделимся, и, может, еще чем. Поймите, впереди очень суровые для нас всех испытания. Голодом, междоусобицами. Не только наша страна, весь мир погрузился в хаос. Думайте и смекайте, как выживать. Я все сказал. У вас час, чтобы выбрать командира ополчения и старшего по поселку. Если не определитесь и к коттеджу бандитов никто не придет, мы все соберем и уедем. Подтирать сопли ни за кем не будем. Всем трудно». Я развернулся и пошел по линии к коттеджу, слыша, как с нарастанием гула происходит обсуждение сказанного мной. Вернувшись к коттеджу, сразу направился к пикапу проведать Андрея. Он сидел сзади, вытянув ноги на сиденье и опираясь на дверь. «Ну как ты тут?» «Нормально, командир, выпить бы», — ответил Андрей и улыбнулся. «О как! Ну, значит, жить будешь». «Да поживу еще, наверное». «А выпить сейчас организуем, я и сам не против». Я подошел к уже приличной куче провизии, которую вытащили из подвала. Взял ящик армянского коньяка, во всяком случае так было написано на этикетке, и отнес в кузов пикапа. Достал одну бутылку, открыл и протянул Андрею. Он сделал несколько глотков, занюхал рукавом и на выдохе, улыбаясь, сказал: «Ну теперь точно, жить буду». Забрав у него бутылку и тоже пару раз глотнув, я поставил ее на капот и ответил: «Ну и слава богу». «Ты поспи пока, скоро поедем». Потом подошел к Соловьеву и спросил: «Ну что этот прыгун рассказал?» а ничего не рассказал. Он урка вообще конкретный оказался. Страха нет, один задор. Крыл тут всех трехэтажным вперемешку с феней. В общем, пристрелил я его и за дом отволокли. Ясно. А что это за ложница? Да успокоилась вроде. Только просит не бросать ее здесь с соседями. Тут мужик, который привязанный к веранде был, на нее кинулся, чуть не придушил. И откуда силы взялись? Еле оттащили. Однако, сказал я и почесал затылок. И что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Ты командир группы, ты и решай. А где эти, которые побитые? Разошлись по домам. Ну, пойду пообщаюсь с ней. Я зашел в дом, там двое наших бойцов дежурили. Прошел в кухню, где на диване, прижав детей к себе, сидела, уставившись в пол, недавняя заложница. Подошел к ним, пододвинул табурет и сел напротив. «Как вас зовут?» «Наташа», — отрешенно ответила она. «Когда ваш муж решился на фокус с заложниками, вы были в теме или для вас это был сюрприз?» «Для меня это не был сюрприз. Ну и, как вы говорите, в теме я не была. Он последние 2 недели как спятил. Приехал домой, забрал меня с детьми сюда, на дачу, и сказал, что мы будем теперь жить так, как раньше никогда не жили». «Ну и как? Понравилось?» «Вы с ума сошли? У меня дети заикаться стали, как сюда приехали. Каждый день смотреть на пьяных его дружков и избиение этих несчастных». «Ну, допустим, я вам поверил. Как вы собираетесь дальше жить?» «Не знаю. Но здесь мне оставаться нельзя. Очень вас прошу, я сейчас соберу детей, а вы отвезите нас до трассы, пожалуйста». «Ради детей, пожалуйста. Мы сами до города доберемся». «До какого города? Там разбой сплошной и мародерство». «Что же мне делать? Вы уедете и нас разорвут». «Собирайте детей и сами собирайтесь. С нами поедете. Пристроим вас как-нибудь». «Вы обещаете? Обещаете, что позаботитесь о моих детях?» — продолжала спрашивать она, не вставая с дивана. «Сказал же, обещаю», — рявкнул я, сам боясь того, что она опять впадет в истерику. «Вера, Катя, сидите здесь, я сейчас», — сказала Наташа детям и убежала в одну из кладовок скидывать в большой баул детские вещи. «Надо будет, чтобы ее Света посмотрела. Крыша у этой Наташи явно подорвана», — подумал я. Через 10 минут Наталья приволокла в прихожую большую багажную сумку и чемодан. «Вот тут весь детский гардероб», — прокомментировала она, потом зашла на кухню и опять спросила меня. «Вы обещаете, что позаботитесь о детях?» «Я же вам уже сказал», — начал уже заводиться я. «Ну тогда все, я мигом», — ответила она, поцеловала одну девочку, потом вторую и побежала вверх по лестнице, зашла в одну из спален и закрыла за собой дверь. «Твою ж мать!» До меня дошла вся эта ее суета. Я подскочил и побежал за Натальей следом, но не успел. Я услышал приглушенный выстрел, с ноги высадил дверь и влетел в комнату. Она застрелилась из ПМа, приставив ствол к груди напротив сердца. «Бля, ну что за день-то?» — почти закричал я. Следом за мной на выстрел в комнату вбежали Соловьев и еще один боец. «Сука больная!» — прокомментировал увиденное Соловьев и потом обратился к бойцу. «Собери детей, и ты за них отвечаешь, пока не приедем в поселок». «Понял», — ответил боец и спустился к детям. «Соловьев, вот что за день, а?» «Согласен. Хреновый какой-то», — кивнул он. Я вышел во двор и направился к пикапу. Хватанул еще коньяка, потом выдернул из продуктовой кучи несколько блоков красного Мальбора и забросил в кузов. Достал из одного блока пачку, распечатал, достал сигарету, попросил зажигалку у бойца, прошел на веранду и закурил. В голове полетели вертолеты, и начала проходить нервная дрожь. Потом я следом выкурил еще одну сигарету и сидел, уставившись в одну точку, минут 10. В воротах показался Лаврентич и еще два видных мужика лет 50. Подошли к одному из бойцов и что-то спросили. Боец показал на меня рукой, они поблагодарили и направились ко мне. «Алексей, мы все сделали, как вы велели». «Господи!» — взмолился я. «Да ничего я вам не велел! Я предоставил вам альтернативы!» «Вы извините, старика, не так выразился, может. Мы вот посовещались, да выбрали Лаврентича старостой», — сказал один из тех, кто пришел со стариком, высокий и худой. «Да, я же председатель кооператива нашего дачного уже лет 20. Меня все знают. Я почти всех знаю. Но вот народ и решил ничего не менять. А начальником самообороны вот Николая Николаевича выбрали. Он десантник, майор запаса, воевал в Афганистане. А в помощники ему вот брата его родного назначили, Игоря Николаевича. Тоже боевой мужик. Его тут 3 раза били. Сам ногами уходил от них. Ну и слава богу, выбрали. Хорошо. Все остальное лирика. Идемте со мной». Я подвел делегацию к забору, у которого было сложено трофейное оружие. «Здесь около 60 единиц оружия, боекомплектов. Вот еще 2 ящика с патронами. Оружие желательно учитывать и смотреть, кому выдается. Дальше, Лаврентич, вот куча продуктов. Распределите по людям. А лучше создайте оружейные и продуктовые склады и штаб поселка. Да прям вот в этом доме. Тут уже никто жить не будет. А дом большой, кирпичный, с подвалом». «Спасибо тебе, Алексей», – пожал мне руку Лаврентич. «Мы как тут организуемся, в гости приедем, на обмен опытом. Кого там спрашивать?» «Спросишь Сергеича, проводят». «Ну, спасибо за помощь. Дай вам бог, ребятки, здоровиться». Еле заметным, почти японским поклоном проводил нас Лаврентич. «Птица, командуй по машинам, выезжаем». «Понял». Я сел в пикап, повернулся к Андрею. Он спал, на лице выступил пот. В пикап залез Соловьев. «Ну что, все по местам?» – спросил я его. «Так точно, все погрузились». «Ну, с Богом, поехали домой», – сказал я и развернул пикап. Машина послушно покатила по грунтовке. Не доезжая нескольких километров до нашего поселка, переключился на дачную чистоту, вызвал Сергеича. «Что с ранеными из нашей группы?» «Один не доехал, к сожалению. У второго касательное по ребрам, уже перевязали». «Сергеич, бегом к Свете, пусть готовится к операции. У нее там есть американские чемоданы с хирургическими причиндалами. И ты говорил, что ветеринар есть в поселке. Вот его тоже к нам на дачу. Раненого везу туда, через 10 минут будем». «Вот же беда, бегу». Я вдавил газ в пол, дизель пропыхтелся и машина начала разгоняться. Повернул зеркало заднего вида так, чтобы видеть лицо Андрея. «Ох, не нравится мне его бледность», — подумалось. «И жгут хрен наложишь, некуда», — озвучил я мысль вслух. «Что?» — не расслышав, переспросил Соловьев. «Да мля крови, говорю, много потеряет, пока везем». «Эх, надо было сразу его везти», — сказал я и со злобы на себя самого ударил кулаком по панели. Бревна на КП уже успели откатить, и мы влетели юзом на линию нашей улицы. Отец уже открыл ворота и ждал нас. Мы заехали во двор, одновременно с Соловьевым выпрыгнули из машины, я открыл заднюю дверь, и мы вытащили одеяло, на котором лежал Андрей. Отец пошел впереди и придерживал двери. Мы быстро и беспрепятственно занесли раненого на кухню и уложили прямо на стол. За нами следом вбежал небольшого роста плотный мужчина и, мучаясь одышкой, сказал: «Я ветеринар, Анатолий Иванович». «Проходите, вон там мойте руки, снимайте верхнюю одежду», — сказала Света, помогая нам укладывать раненого. «Вон в той коробке разовый халат, маска, чепчик, надевайте. Оперировали? Практиковали?» «Девушка, я ветеринар, я животных лечил. Но оперировал приходилось». «Я фельдшер, меня Света зовут. Работала медсестрой в реанимации военного госпиталя». «И что?» «Человека спасать надо, не до разговоров. Одевайтесь и помогайте. с металлом в голосе ответила Света. «Но я постараюсь помочь, чем смогу». «Уж постарайтесь! Марина, срезай пока повязку и одежду», обратилась Света к Сашкиной жене, которая тоже вызвалась помогать. «А вы что тут столпились? Ну-ка на выход все!» почти закричала на нас Света и продолжила спокойным голосом. «Для осмотра надо обезболить. Так, я сейчас парамидол подкожно уколю. Анатолий Иванович, убирайте повязку». В плечевой сустав прямо угодило. «Входное отверстие есть, выходного нет», прокомментировал увиденный ветеринар. «Необходимо остановить кровотечение и извлечь пулю. Марина, мне нужна помощь для проведения анестезии. Я сейчас приготовлю шприцы, уложу, и ты мне их подавать будешь строго по порядку. Скажу первый, подашь первый, и так далее. После третьего шприца засеки время и отслеживай. Это важно для следующей инъекции фентанила. Отмечаешь каждые 15 минут, иначе болевой шок раненому обеспечен. Ясно?» «Да», — уверенно кивнула Марина. «Анатолий Иванович, что делать-то будем?» «Пуля предположительно застряла в головке плечевой кости. Необходимо адекватно обезболить, а пациент наш, судя по всему, под мухой. Кто-то очень добрый постарался. В принципе, для интубации все есть, я готова. Марина по команде мне все подает, а дальше будь что будет. Если не оперировать, все равно кровь не остановим никак, и у него нет шансов. Все, надеваем перчатки и будем работать. Я пока с Мариной на голове. Как пациента загрузим, встану на крючки тебе помогать». Мы с отцом Сергеичем и Соловьевым сидели на веранде и ждали. Шли вечные минуты. Я мысленно ругал себя последними словами. В моей группе один двухсотый и один трехсотый. И третий, замечательный парень, сейчас где-то между небом и землей болтается. Понятное, конечно, дело, что на войне без потерь не бывает. Но я не так долго воюю, чтобы человеческие жизни, доверенные мне, сухо называть потери. Хреново. Очень хреново на душе. В дверь выглянула Марина. «Мальчики, перенесите раненого на лавку к печке». «Все, что ли? Как он?» «Несите, разговоры потом». Мы почти вбежали с Соловьевым в кухню, аккуратно подхватили Андрея и перенесли на широкий топчан у печки. На плече была свежая стерильная повязка с немного проступившей кровью, а левая рука, согнутая в локте, была туго зафиксирована на туловище. «Он много крови потерял, но организм молодой, здоровый, оклемается», — сказал Анатолий Иванович. Вышел обратно на веранду и всех обрадовал, что операция прошла успешно. «Слава богу», — сказал Сергеич. «Алеша, ты расскажи, как там у вас прошло?» «Да вот как-то через одно место все прошло», — ответил я с досадой и рассказал в подробностях о нашей вылазке. Выслушав, Сергеич удовлетворенно кивнул и согласился с тем, что если соседи нормально организуются, то он с удовольствием будет с ними сотрудничать и помогать. К тому же выяснилось, что он хорошо знает Федора Лаврентьевича, председателя дачного кооператива, и подтвердил, что он достойный и ответственный человек. «А сиротинок этих мы пристроим. Все равно надо что-то вроде детсада организовывать, пока взрослые заняты на строительстве и на хозяйстве», — добавил Сергеич. «Ага», — согласился я. «И надо санчасть организовывать». «Обязательно. Я уже внес некоторые изменения в план строительства», — ответил Сергеич. В дверях появилась Света и, вытирая руки полотенцем, добавила. «Чтобы организовывать санчасть, нужно больше, чем одна аптечка, полтора шприца, ветеринар и медсестра». «Ну, значит, в самое ближайшее время придется составить конкуренцию городским мародерам. Тут уж в любом случае медикаменты только в аптеках да больницах собирать. Свет, ты лучший список накидай, что нужно». «Хорошо, накидаю. Ужинать будем?» «Давай дождемся остальных». «Да сколько вы их ждать-то будете? Дима может вообще за полночь только вернуться». «Ну, давай поужинаем», — согласился я. Света ушла в дом, и было слышно, как они с мамой, Маринкой и детьми хлопочут. «Бог даст, жизнь наладится», — сказал Сергеич, кивая на дверь в дом. «Ага», — кивнул я и спросил, Сергеич, а что с той газелью реанимационной, что у бандита взяли? Да ничего. Как отогнали в тупик, так и стоит. Но в смысле, она как реанимобиль еще может работать? На беглый осмотр все на месте. А как оно должно быть на самом деле, не знаю. А что? Да я к тому, что... Ты говорил, что внес изменения в планы по строительству, верно? Да. А где санчасть планируешь? Ну, вон там, под сопкой. Видишь, где вырубили? И беженцы землянки роют. Крайний участок. Ага. Вот там и будет санчасть. На крайнем участке фундамент заложен добрый под коттедж. Да, видать, теперь не скоро хозяева объявятся, если вообще объявятся. Так вот, на этом фундаменте и сделаем щитовой барак под санчасть. Ну и теперь перегнать туда эту газель под операционную. Дело будет, согласился Сергеич. С западной тропы послышался уже знакомый шум дизеля нашего КамАЗа. Я вышел со двора на дорогу и увидел, что за КамАЗом, подпрыгивая в колеи, едет Сашка на своем грузовике. Машины встали вдоль забора. «Как скатались? Без приключений?» — спросил я выпрыгнувшего из кабины Бориса. «Нормально. Только вот Сашку на тросе тащил полдороги», — ответил Борис. «У вас как?» «Зачистили соседние дачи от бандосов. Но у нас потери. Двое раненых и один двухсотый». «Как так случилось?» «Ну вот как-то так. Еще бы чуть-чуть, и получился бы встречный бой. Но успели, слава богу, засадить. В общем, теперь в соседнем поселке власть, так сказать, народная. А у нас под боком нет рассадника отморозков всяких». «Наивный», — вмешался в разговор Сашка. «У нас вон в 15 километрах целый город, в котором после зимы будет каждый третий, если не каждый второй отморозок». «А вояки наши, интересно, где они?» «Ну, офицеры и контрабасы, понятно, по домам. А срочники? Поди догадайся. Натовцы ушли из города, и эти пацаны, без возможности вернуться по домам, начнут искать, как устроиться здесь», — добавил Борис. «Ну вот Димка вернется, будет более точная информация по городу и насколько ушли американцы». «Пойдем перекусим», — позвал я мужиков в дом. «Ну идем». «Лех, поможешь потом устроиться на соседней даче?» — спросил Сашка. «Конечно», — ответил я. И мы пошли в дом, где женщины уже накрыли на стол. А Сергеич с отцом что-то глобалили над рисунками на обойных обрывках, разложив их на подоконнике. «Так, мужики, давайте за стол», — скомандовала мама, и мы все послушно расселись ужинать. После ужина мы с Сашкой и Борисом утеплили соседнюю дачу как смогли. Печки там не оказалось. Попросили отца сложить времянку из кирпичей, развалив пол стены в одну комнату. Глину натаскали от переселенцев, которые копали землянки. Затем разбирали скарб, привезенный с пасеки. Раскидали все по нашим домам покомпактнее. Почти все бидоны с засахарившимся медом передали в колхоз, то есть на продсклад к Сергеичу, чему он очень обрадовался, так как сахаром был напряг. А детей в поселке набралось прилично. Им всегда хотелось чего-нибудь сладенького. Остальные продукты с пасеки спустили в подвал нашей дачи. Потом я прошел проведать Андрея. Он был, конечно, слаб и немного придурковатого вида после анестезии, но уже сидел на топчине и наворачивал разогретую тушенку прямо из банки, зажав ее между колен. «Ну, челюстями-то добро работаешь», — подмигнул я ему, усаживаясь рядом. «А что? Знаешь, как нахавчик пробило?» «И это, Леха, может, по соточке?» «Я все слышу!» — крикнула из соседней комнаты Света, которая там читала детям какую-то старую книжку, найденную на чердаке. «Я ему антибиотики даю, а он по соточке захотел. Лешка, даже не вздумай!» «Вот видишь, ругается доктор», — ответил я Андрею, кивая в сторону Светы. «Так что выздоравливай на сухую». «Вот, блин, досада!» — с наигранной обидой сказал Андрей. «И когда же можно будет?» «А вот через недельку швы снимем, потом посмотрим на поведение. А пока полное подчинение, антибиотики и постельный режим». «Буду вести себя хорошо», — прожевывая очередной кусок тушенки, ответил наш болезный. «Ну ладно, пойду делом займусь. А ты будь поймальчиком, иначе засвета не заржавеет. В раз тебе клизму ведерную сделает». «Да я уже понял», — улыбнулся Андрей. «Строгая она у тебя». «Я справедливая», — донеслось в ответ из комнаты. Сашка с Маринкой и дочкой пошли обустраиваться на соседнюю дачу. А я вытащил во двор генератор, завел и подключил зарядное устройство от всего, что было у нас на аккумуляторах. Пусть покушают. Потом пополнил боекомплект, привел снарягу в порядок, закинул в печку пару поленьев и, поставив чайник, облегченно выдохнул, покосившись на спящего Андрея.